Глава 13. Тайная магия давних времен. А теперь пора вернуться к Эдмунду. Они все шли и шли. Раньше он ни за что не поверил бы, что вообще можно так долго идти пешком. И вот, наконец, когда они очутились в мрачной лощине под тенью огромных тисов и елей, колдунья объявила привал. Эдмунд тут же бросился ничком на землю. Ему было все равно, что с ним потом случится, лишь бы сейчас ему дали спокойно полежать. Он так устал, что не чувствовал ни голода, ни жажды. Колдунья и гном негромко переговаривались где-то рядом. «Нет», — сказал гном, — «теперь это бесполезно, о королева! Они уже, наверное, дошли и до каменного стола!» «Будем надеяться». «Магрим найдет нас и сообщит все новости», — сказала колдунья. «Если и найдет, вряд ли это будут хорошие новости», — сказал гном. «В Кэр-Паравале 4 трона», — сказала колдунья. «А если только 3 из них окажутся заняты? Ведь тогда предсказание не исполнится». «Какая разница? Главное, что он здесь», — сказал гном. Он все еще не осмеливался назвать Аслана по имени, говоря со своей повелительницей. Он не обязательно останется здесь надолго, а когда он уйдет, мы нападем на тех 3 в Кэре. — И все же лучше придержать этого, — здесь он пнул ногой Эдмунда, — чтобы вступить с ними в сделку. — Ну да, и дожидаться, что его освободят, — насмешливо сказала колдунья. — Тогда, — сказал гном, — лучше сразу же исполнить то, что следует. «Я бы предпочла сделать это на каменном столе», — сказала колдунья. «Там, где положено, где делали это испокон веку». «Но теперь не скоро наступит то время, когда каменным столом станут пользоваться так, как положено», — возразил гном. «Верно», — сказала колдунья. «Что ж, я начну». В эту минуту из леса с воем выбежал волк и кинулся к ним. «Я их видел! Все 3 у каменного стола вместе с ним! Они убили Могрима, моего капитана! Один из сыновей Адама и Евы его убил! Я спрятался в чаще и все видел! Спасайтесь! Спасайтесь!» «Зачем?» — сказала колдунья. «В этом нет никакой нужды. Отправляйся и собери всех наших. Пусть они как можно скорее прибудут сюда. Позови великанов, оборотней и духов тех деревьев, которые на моей стороне. Позови упырей, людоедов и минотавров. Позови леших, позови вурдалаков и ведьм. Мы будем сражаться. Разве нет у меня волшебной палочки? Разве я не могу превратить их всех в камень, когда они станут на нас наступать? Отправляйся быстрее. Мне надо покончить тут с одним небольшим дельцем». Огромный зверь наклонил голову, повернулся и поскакал прочь. «Так, — сказала колдунья, — стола у нас здесь нет. Дай подумать. Лучше поставим его спиной к дереву». Эдмунда пинком подняли с земли. Гном подвел его к дубу и крепко-накрепко привязал. Эдмунд увидел, что колдунья сбрасывает плащ. Увидел ее голые, белые, как снег, руки. Только потому он их и увидел, что они были белые. В темной лощине под темными деревьями было так темно, что ничего другого он разглядеть не мог. «Приготовь жертву!» — сказала колдунья. Гном расстегнул у Эдмунда воротник рубашки и откинул его. Потом схватил его за волосы и потянул голову назад так, что подбородок задрался вверх. Эдмунд услышал странный звук. «Вжик, вжик, вжик!» Что бы это могло быть? И вдруг он понял. Это точили нож. В ту же минуту послышались другие звуки, громкие крики, топот копыт, хлопанье крыльев и яростный вопль колдуньи. Поднялись шум и суматоха, а затем мальчик почувствовал, что его развязывают и поднимают чьи-то сильные руки. Услышал добрые, басистые голоса. «Пусть полежит, дайте ему вина! Ну-ка, выпей глоточек, сейчас тебе станет лучше!» А затем они стали переговариваться между собой. «Кто поймал колдунью?» «Я думал, ты. Я не видел ее после того, как выбил у нее из рук нож. Я гнался за гномом. Неужели она сбежала? Не мог же я помнить обо всем сразу. А это что?» «Да ничего, просто старый пень». Тут Эдмунд окончательно потерял сознание. Вскоре кентавры, единороги, олени и птицы, те самые, которых Аслан отправил спасать Эдмунда в предыдущей главе, двинулись обратно к каменному столу, неся с собой Эдмунда. Узная они, что произошло в лощине после того, как они ушли, они бы немало удивились. Было совершенно тихо. Вскоре на небе взошла луна, свет ее становился все ярче и ярче. Если бы вы там оказались, вы заметили бы в ярком лунном свете старый пень и довольно крупный валун. Но присмотрись вы к ним поближе, вам почудилось бы в них что-то странное. Вы подумали бы, например, что валун удивительно похож на маленького толстячка, скорчившегося на земле. А если бы вы запаслись терпением, вы увидели бы, как валун подходит к пеньку, а пенек поднимается и начинает что-то ему говорить. Ведь на самом деле пень и валун были гном и колдунья. Одной из ее колдовских штучек было так заколдовать кого угодно, да и себя тоже, чтобы их нельзя было узнать. И вот когда у нее вышибли нож из рук, она не растерялась и превратила себя и гнома в валун и пень. Волшебная палочка осталась у нее и тоже была спасена. Когда Питер, Сьюзан и Льюси проснулись на следующее утро, они проспали всю ночь в шатре на груди подушек, миссис Бобриха рассказала им первым делом, что накануне вечером их брата спасли из рук колдуньи, и теперь он здесь, в лагере, беседует с Асланом. Они вышли из шатра и увидели, что Аслан и Эдмунд прогуливаются рядышком по росистой траве в сторонке от всех остальных. Вовсе не обязательно пересказывать вам, да никто этого и не слышал, что именно говорил Аслан, но Эдмунд помнил его слова всю жизнь. Когда ребята приблизились, Аслан повернулся им навстречу. «Вот ваш брат». «И совсем ни к чему вспоминать то, что уже позади». Эдмунд всем по очереди пожал руки и сказал каждому: «Прости меня». И каждый из них ответил: «Ладно, о чем толковать?» А затем им захотелось произнести что-нибудь самое обыденное и простое, показать, что они снова друзья, и, конечно, никто из них, хоть режь, ничего не мог придумать. Им уже становилось неловко, но тут появился один из леопардов и, обратившись к Аслану, проговорил: «Ваше Величество! Посланец врага и спрашивает у вас аудиенцию». «Пусть приблизится», — сказал Аслан. Леопард ушел, и вскоре вернулся гном. «Что ты желаешь мне сообщить, сын земных недр?» — спросил Аслан. «Королева Нарнии, императрица одиноких островов, просит ручательства в том, что она может в безопасности для жизни прийти сюда и поговорить с вами о деле, в котором вы заинтересованы не меньше, чем она». «Королева Нарнии! Как бы не так!» — проворчал мистер Бобр. «Такого нахальства я еще...» «Спокойно, Бобр», — сказал Аслан. «Скоро все титулы будут возвращены законным правителям. А пока не будем спорить. Скажи своей повелительнице, сын земных недр, что я ручаюсь за ее безопасность, если она оставит свою волшебную палочку под тем большим дубом, прежде чем подойти сюда». Гном согласился на это, и леопарды пошли вместе с ним, чтобы проследить, будет ли выполнено это условие. «А вдруг она обратит леопардов в камень?» — шепнула Люси Питеру. Я думаю, эта же мысль пришла в голову самим леопардам. Во всяком случае, шерсть у них на спине встала дыбом, и хвосты поднялись трубой, как у котов при виде чужой собаки. «Все будет в порядке», — шепнул Питер ей в ответ. «Аслан не послал бы их, если бы не был уверен в их безопасности». Через несколько минут колдунья с собственной персоной появилась на вершине холма, пересекла поляну и стала перед Асланом. При взгляде на нее у Питера, Люси и Сьюзен, ведь они не видели ее раньше, побежали по спине мурашки. Среди зверей раздалось тихое рычание. Хотя на небе ярко сияло солнце, всем внезапно стало холодно. Спокойно себя чувствовали, по-видимому, только Аслан и сама колдунья. Странно было видеть эти два лика, золотой и бледный, как смерть, так близко друг к другу. Правда, прямо в глаза Аслану колдунья все же посмотреть не смогла. Миссис Бобриха нарочно следила за ней. «Среди вас есть предатель, Аслан», — сказала колдунья. Конечно, все, кто там были, поняли, что она имеет в виду Эдмунда. Но после всего того, что с ним произошло, и утренней беседы с Асланом, сам Эдмунд меньше всего думал о себе. Он по-прежнему не отрывал взора от Аслана. Казалось, для него не имеет значения, что говорит колдунья. «Ну и что?» — ответил Аслан. «Его предательство было совершено по отношению к другим, а не к вам». «Вы забыли тайную магию?» — спросила колдунья. «Предположим, забыл», — печально ответил Аслан. «Расскажите нам о тайной магии». «Рассказать вам?» — повторила колдунья, и голос ее вдруг стал еще пронзительнее. «Рассказать, что написано на том самом каменном столе, возле которого мы стоим? Рассказать, что высечено, словно ударами копья, на жертвенном камне заповедного холма? Вы не хуже меня знаете магию, которой подвластна Нарния с давних времен. Вы знаете, что, согласно ей, каждый предатель принадлежит мне. Он моя законная добыча. За каждое предательство я имею право убить». «О-о-о-о!» — протянул мистер Бобр. «Вот почему, оказывается, вы вообразили себя королевой, потому что вас назначили палачом!» «Спокойно, Бобр», — промолвил Аслан и тихо зарычал. «Поэтому, — продолжала колдунья, — это человеческое отродье мое. Его жизнь принадлежит мне. Его кровь — мое достояние». «Что ж, тогда возьми его! — проревел бык с головой человека. «Дурак! — сказала колдунья, и жестокая улыбка скривила ей губы. — Неужели ты думаешь, твой повелитель может силой лишить меня моих законных прав? Он слишком хорошо знает, что такое тайная магия. Он знает, что если я не получу крови, как о том сказано в древнем законе, Нарния погибнет от огня и воды». «Истинная правда», — сказал Аслан. «Я этого не отрицаю». «О, Аслан!» — зашептала Сьюзан ему на ухо. «Мы не можем... Я хочу сказать, ты не отдашь его, да? Неужели ничего нельзя сделать против тайной магии? Может быть, можно как-нибудь подействовать на нее?» «Подействовать на тайную магию?» — переспросил Аслан, обернувшись к девочке, и нахмурился. И никто больше не осмелился с ним заговорить. Все это время Эдмунд стоял по другую сторону от Аслана и неотступно смотрел на него. У Эдмунда перехватило горло, он подумал, не следует ли ему что-нибудь сказать, но тут же почувствовал, что от него ждут одного — делать то, что ему скажут. «Отойдите назад», — сказал Аслан. «Я хочу поговорить с колдуньей с глазу на глаз». Все повиновались. Ах, как ужасно было ждать, ломая голову над тем, о чем так серьезно беседуют в полголоса лев и колдунья. «Ах, Эдмунд!» — сказала Люси и расплакалась. Питер стоял спиной ко всем остальным и глядел на далекое море. Бобр и Бобриха взяли друг друга за лапы и свесили головы. Кентавры беспокойно переступали копытами. Но под конец все перестали шевелиться. Стали слышны даже самые тихие звуки — гудение шмеля, пение птиц далеко в лесу и шелест листьев на ветру. О беседе Аслана и колдуньи все не было видно конца. Наконец раздался голос Аслана. «Можете подойти», — сказал он. «Я все уладил. Она отказывается от притязаний на жизнь вашего брата». И над поляной пронесся вздох, словно все это время они сдерживали дыхание и только теперь вздохнули полной грудью. Затем все разом заговорили. Лицо колдуньи светилось злобным торжеством. Она пошла было прочь, но вновь остановилась и сказала: «Откуда мне знать, что обещание не будет нарушено? Взревел Аслан, приподнимаясь на задние лапы. Пасть его раскрывалась все шире и шире, рычание становилось все громче и громче, и колдунья, вытаращив глаза и разинув рот, подобрала юбки и пустилась наутек.